обвал. Дробясь о мрачные скалы, шумят и пенятся валы, и надо мной кричат орлы, и ропщет бор, и блещут средь волнистой мглы вершины гор. Толь сорвался раз обвал, и с тяжким грохотом упал, и всю теснину между скал загородил, и терека могущий вал остановил. Вдруг, истощась и присмирев, о, терек, ты прервал свой рев, но задних волн упорный гнев прошиб снега. Ты затопила, свирепев, свои брега, и долго прорванный обвал неталой грудою лежал, и терек злой под ним бежал, и пылью вод, и шумной пеной орошал ледяный свод. И путь по нем широкий шел, и конь скакал, и влекся вол, и своего верблюда вел степной купец, где нынче мчится лишь эол, небес жилец.